прежде чем она попадет в губчатое сплетение малых артерий, так называемого русла сосудов в нижней части мозга, давление благодаря гравитации снижается, что оберегает мозг от перегрузок. Когда кровь возвращается по шейной артерии вниз, ширина которой 2,5 см, она проходит через несколько клапанов. Что случается, когда жираф наклоняется, чтобы напиться? Почему приток крови к голове не разрывает сосуды мозга? И как кровь возвращается в сердце? Когда кровь при наклоне головы приливает к губчатому сплетению, его многочисленные артерии растягиваются. Это временно снижает кровяное давление, подобно тому, как падает давление воды, которая из узкой трубы втекает в широкую, что и предохраняет мозг от перегрузок. Пока голова опущена, клапаны в шейной артерии закрыты, они задерживают кровь в шее и не позволяют ей приливать к голове. Повышающееся давление в аорте повышает его и в сплетении, что уравновешивает давление, которое повышается в артериях под влиянием гравитации, что тоже защищает мозг. Когда жираф выпрямляется, избыточная кровь поступает в сердце через открытые клапаны. Профессор Гёц провел такой опыт. Он ввел одному жирафу в шейную артерию зонд, содержавший небольшое количество радиоактивного кобальта, чтобы с помощью счетчика Гейгера контролировать его местонахождение. Зонд удалось расположить в самом основании мозга. Там и проводилось измерение кровяного давления. При подъеме шеи оно составляло 200 мм. Когда животное наклоняло голову к земле, против ожиданий давление не повышалось, а наоборот падало до 175 мм. Эту загадку объясняют клапаны, расположенные в основной шейной артерии. Они могут перекрыть поток крови, так что в артерии будет высокое избыточное давление, хотя в аортах, которые к ней ведут, и которые тоже могут быть закрыты клапанами, как раз пониженное давление. Так действует мощная шейная артерия, которая должна только отводить кровь назад к сердцу. Она временный резервуар крови и выравнивает давление в мозге. Сведения, поступавшие в прошлом из Африки об удивительном животном жирафе, были невероятными. Так древнегреческий ученый Агадархидис, который около 104 года до нашей эры издал книгу о жирафах, живших к западу от Красного моря, описал их следующим образом. Среди троглодитов, диких людей, живущих в пещерах вдоль североафриканского побережья, обитает животное, которое греки называют камелеопардалис. Это название отражает двойственную природу животного. Шерсть у него пятнистая, как у пантеры, внешне напоминает верблюда, и размеры его огромны. Шея такая длинная, что оно может есть листья с крон деревьев. В средневековой Европе даже у самых крупных ученых было искаженное представление о жирафе. Прилад Севильи, видный ученый своего времени Сан-Исидоро, 570-636 годы, писал о животном, известном под названием хамелеон пардус, которого он, видимо, путал с хамелеоном. Хамелеон пардус не одноцветный, а наоборот пятнистый, как леопард, и свое название он получил потому, что похож и на верблюда, и на льва. Тело этого хамелеона очень легко меняет цвет, чего другим животным не удается. Называется это животное камелеопард, потому что его шкура усеяна белыми пятнами, как у леопарда, шея у него, как у лошади, ноги, как у вола, и голова, как у верблюда. Его родина — Эфиопия. Конрад Геснер в своей книге о животных писал в XVI веке. Жираф — большой поклонник музыки. Если он очень устал, то ему достаточно услышать песню, и он тут же продолжит свой путь. Мясо жирафа содержит вредные соки, поэтому оно трудно переваривается и невкусное. Его молоко более сладкое и лучше материнского. По-арабски жираф – зарафа, и арабисты полагают, что это название происходит от слова, обозначающего толпу, группу. Арабский ученый Сибаваих писал около 790 года: «Бог создал жирафа, у которого передние ноги длиннее задних. Он получил название зарафа, потому что по своей форме представляет совокупность всех животных». Другой арабский ученый, Абу-Бакр ибн Аль-Факих, пишет: «Жираф живет в Нубии. Говорят, что это гибрид леопарда с верблюдом. Когда леопард спарится с верблюдицей, то рождается жираф. У жирафа телосложение верблюда, голова оленя, копыта, как у крупного рогатого скота, а хвост, как у птицы». Шерсть похожа на шкуру леопарда и очень красивая.